Исса встретил меня, так точно ждал моего прихода. На его кровати лежало для меня свежее платье. Он проводил меня в душ, сам смыл с меня оставшиеся кое-где следы жидкости, помог мне одеться, сам расчесал мои кудри, особенно красиво уложил их, и только тогда подал мне завернутые в белый шелк пакеты. «Здесь чудесное платье, Левушка, а здесь вуаль. Все это драгоценно не только как символ для матери Анны, но и как дар Али. А ты сам знаешь, с какой царской щедростью одаривает этот учитель своих избранников, если они имели счастье ими стать». Да, я хорошо это знал, и слова Иссы, никогда не говорившего ничего зря, заставили меня быть еще внимательнее. Мы вместе прошли к Грегору, у которого я спросил письма. Подавая их мне, Грегор на минуту остановился, отступил на шаг назад, вглядываясь пристально по манере художника во всю мою фигуру. «Эх, написать бы вас так, Левушка! Никто бы не поверил, что вы живой человек, а не вымысел художника. И кто так уложил вам сегодня волосы?» «Вот еще, Грегор, с чего это вы взяли, что я вымысел?» — обиженно сказал я, чем насмешил всех бывших в комнате. «Я самый настоящий человек-мужчина, а не забава для художественной фантазии. Лучше пожелали бы вы мне благополучно донести мои пакеты, зная, какой я разиня». Исса проводил меня до самого мостика, нежно мне улыбнулся на прощание и повесил мне на плечо платье для И, которое нес в чехле вместе со всеми остальными принадлежностями для туалета. Соблюдая все возможные предосторожности, чтобы ничего не смять и не растерять, я вошел в комнату. Я был горд, как кули, благополучно исполнивший поручение. И взял пакет побольше, передал его матери Анне. Второй пакет он подержал несколько минут в руках, как бы призывая на него особое благословение, и тоже передал ей. Письма же, взятые мною у Грегора, он положил на стол и сказал: «В пакетах, что я тебе передал, Светлое Братство посылает тебе платье, какое носят все его представители, учителя-наставники. Настал твой час освобождения, мать Анна. Пока я отправлюсь в душ и переоденусь с дороги, перемени и ты свое платье. Больше черных полос, скорбных воспоминаний о собственной поколебавшейся верности на нем быть не должно. Пакеты, что лежат на столе, не вскрывай, я сам их для тебя открою». С этими словами И вышел из комнаты, я понес за ним его платье и помог ему снять одежду путешественника. Я хотел немедленно отнести ее обратно к Иссе, но И велел мне сложить ее, аккуратно вложить в чехол и унести в небольшой чуланчик под лестницей, где стоял пальмовый ларь, и уложить все вещи туда. Пока я возился с этим делом, хоть мне казалось, что я сделал его очень быстро, И уже был готов, когда к нему вернулся и подвязывал сандалии. Надев золотой пояс, И стал подниматься наверх, приказав мне идти за ним. Войдя в комнату, мы увидели мать Анну в новом платье. Что же это такое с ней сделалось? Разговор с И или новое платье так изменили ее. Я, правда, был слишком занят своей миссией кули подать порученные мне вещи такими же безукоризненными, какими мне дал их Исса, и смотрел, войдя, на И, а не на мать Анну, но все же я отлично помнил ее лицо, когда уходил. Оно было по-прежнему кротко и напоминало по доброте Роданду, но теперь вокруг ее головы, плеч, рук я видел сияние, которого не было, когда я уходил. Платье на ней было длинное, белое, из такой же точной материи, как Али прислал перед пиром в Ка моему брату Николаю. Вокруг шеи, рукавов и широко по подолу шла великолепная золотая вышивка. Талию матери Анны стягивал такой же, как у И, золотой пояс. Лучистые глаза ее сияли еще больше, и мне показалось помолодевшим все ее лицо от тех потоков радости и счастья, что лились из него. Как воплощение энергии стояла эта женщина перед И, и если у стены оазиса я понял, что могла сделать любовь Роданды, то сейчас я понял, что все, что создано в самом оазисе, создано руками и любовью матери Анны, что только ей одной обязан этот угол Вселенной всей своей культурой. Но только на следующий день, когда разразилась буря в пустыне, я понял всю высоту и огромность роли матери Анны как слуги и спасительницы людей. И взял один из пакетов, который не велел без себя вскрывать, вынул из него плоский, довольно большой футляр из слоновой кости, раскрыл его и достал большой зеленый крест, весь как бы высеченный из цельного изумруда на тонкой золотой цепи. Он надел его на шею матери Анны. «Это посылает тебе флорентиец, с тем, чтобы, уходя со своего поста настоятельницы, ты передала его тому, кого сочтешь достойным заменить тебя. А это, — прибавил он, скрывая второй пакет и доставая из него чудесную коробку, черную, с изображением золотого павлина на крышке, — посылает тебе твой великий друг Али». И достал золотой обруч и длинную тончайшую вуаль, которую накинул на голову матери Анны и прикрепил обручем к волосам. Вуаль упала ей на плечи и спину, вся засияла переливчатыми тонами от золотого и розового до фиолетового. Она представляла такое чудесное зрелище, что я загляделся и опомнился только тогда, когда И поднимал мать Анну с колен, благословляя ее. «Великое светлое братство поручило мне ввести тебя в разряд посвященных настоятелей и послала тебе вещественные знаки великих, созревших в тебе сил. Прими через эти вещи, освященные любовью и силой великих братьев Али и флорентийца, благословение всего братства и его вечную помощь. Все твое прошлое исчезло из хроники веков, следы его стерты твоими верностью и трудом для общего блага. Ты превысила данные тебе указания и усовершенствовала жизнь порученного тебе племени выше указанных тебе рамок. Будь благословенна, вот тебе письма от старших братьев. И подал матери Анне письма, мне же дал прежнее ее платье, футляр и коробку, приказав отнести их за настоятельницей в ее дом. Солнце стало уже опускаться, когда мы покинули островок. Дом настоятельницы был очень близко, и через несколько минут мы стояли в ее комнате. Пока шли, мы встретили несколько человек, которых так поражал новый туалет и новый сияющий вид их матери, что они роняли все из рук и, раскрыв рты, сопровождали ее удивленными взглядами. Меня это так смешило, что я с трудом удерживал серьезный вид достойного келейника-учителя. Комната матери Анны была очень скромна по своей обстановке, но блистала чистотой и была наполнена ароматом прелестных цветов. Небольшой, очень изящной работы письменный стол, два кресла, несколько стульев, шкаф с книгами, киот с горящей перед ним лампадой, диван, заменявший кровать, все из белого полированного пальмового дерева, несколько прекрасных ваз работы Грегора. Вот и все убранство ее небольшой комнаты, в которую мы вошли через две большие приемные, где ждали мать ее подданные. «Вот, дитя мое, какого счастья был ты для меня вестником! Будь благословен и возьми от меня на память эту пряжку, пристегни ее к поясу и молись обо мне, великой матери!» — сказала она мне, как только за нами закрылась дверь ее комнаты. Я поблагодарил настоятельницу, выразил ей, как умел, свои поздравления и благодарность, и возвратился на островок. Здесь меня встретил старик-сторож и объяснил, что через полчаса будет сигнал к окончанию работ, его проиграют на рожке. Затем второй такой же сигнал будет за четверть часа до ужина и, наконец, удар набата к сбору в столовой. Он рассказал мне, как найти дорогу в столовую, и я вошел к моему дорогому И. Я застал его за письмом. Он велел мне сесть в кресло и подождать его распоряжений. Окончив письмо, И велел мне отнести его Ольденкотту, сказать Есе, чтобы он привел всех в столовую по удару набата, а Андрееву сию же минуту привести к нему. Я помчался, памятуя, что до удара колокола остается мало времени. Выполнив все порученное и отыскав Наталью Владимировну на ее половине, Я так торопился скорее возвратиться к И, что бедная женщина еле поспевала за мной. Всю дорогу она посылала малолесные эпитеты удушающей жаре оазиса. Добравшись до островка, она вздохнула легче и объявила, что только здесь можно дышать. Не знаю, правильно ли я чувствовал ее настроение, но мне казалось, что моя спутница чем-то раздражена и в чем-то разочарована. Я остановился при входе в дом, коснулся цветка Великой Матери и всем сердцем молился ей, чтобы эта женщина вошла в гармонии и мире в комнату, где только что другая получила священный привет высокого признания и счастья освобождения. Как не раз бывало, Наталья Владимировна сейчас же почувствовала мое состояние, взяла меня за руку, несколько раз глубоко вздохнула, прикрыв другой рукой глаза, улыбнулась мне и кротко сказала: «Спасибо, верный друг, ни разу не забыли вы меня в своей молитве, я готова». И мы вошли к И. И встретил нас улыбкой, придвинул кресло для Натальи Владимировны ближе к столу, за которым продолжал сидеть, а мне велел сесть в кресло у окна. «Не время, моя дорогая, заниматься мыслями о себе. Многое изменилось за те часы, что мы ехали сюда. Если бы вы не нарушили моего приказания и спали ночь, вы были бы в курсе надвинувшихся на нас обстоятельств. Теперь же выслушайте меня внимательно. Времени для добавочных пояснений не будет. В эту ночь в пустыне разразится буря, какой не только это племя темнокожих, но даже и община Раданды не видела. Самое место оазиса будет охраняться кольцом невидимых защитников. Но люди будут переживать страх от ужасных явлений стихии тяжело. И всем нам надо разделить труд по их успокоению с наибольшей мудростью. Вам я поручаю детей и самых слабых женщин, которые по приказанию настоятельницы соберутся в одном из больших домов, наиболее прочным и устойчивым. Вам будут помогать келейницы матери Анны, женщины сильные, мужественные, закаленные. Бронский и Егора под началом Ессы с наиболее сильными людьми оазиса будут дежурить у ворот, впускать и вносить тех, кого удастся спасти из застигнутых бурей в пустыне. Слава и Ольденкот соберут вокруг себя старых, слабых и больных, а также наиболее трусливых мужчин и подростков, хотя должен сказать, что племя матери Анны вообще храбро и мужественно. Но, как я уже сказал, картина игры стихий будет страшна и храбрым. Только воистину верные не испытают страха в эту ночь. Я рассчитываю, что сила вашей верности даст успокоение тем, кто будет окружать вас. Если бы Левушка был со мной, я могла бы больше ручаться за успех поручения, — начала Наталья Владимировна, но и улыбнулся и не дал ей продолжать. У Левушки-силача будет иная миссия в эту ночь. Я только что сказал вам, что надо распределить силы с наибольшей мудростью. Грегор и Василион будут отстаивать завод. Они здесь свои и очень любимые люди. Вам же в эту ночь представляется возможность проявить всю ту любовь к братьям-людям, пример которой может оставить след в сердцах всех, кто проведет с вами эту ночь. Возьмите эту коробочку и помните, точно помните, наставление, которое я вам сейчас даю. Ее содержимое предназначается только вам. Когда будете доходить до полного изнеможения, берите в рот один шарик. Туземцам пилюль не давайте, хотя бы вам казалось, что кто-либо умирает. Как вести себя в толпе безумствующих от ужаса женщин и детей, соображайте сами. Старайтесь предупредить панику. Действуйте примером собственного спокойствия и утверждайте в них уверенность, что рядом с вами они в полной безопасности. Рожок прозвучал. И велел мне свести Наталью Владимировну к Ессе, не немедленно возвращаться к нему. Я возвратился с ударом набата и нашел и уже поджидавшим меня на пороге дома.